потому что его основная идея не поддается простой формулировке. Скорее всего, это отношение к поэзии как к дару свыше, как к назначению, а также вера в священный характер поэзии. Второго человека, который бы все дни находился на линии огня и все же сохранил способность к мысли и к росту, я не видела. На линии огня не выдерживал никто. Люди сохраняли человеческие черты только в стороне от событий. Но вряд ли они могли углубляться и расти. К тому же люди, способные к духовному росту и труду, принадлежали к старшим поколениям и были уничтожены почти сразу. Я недавно прочла, что Флоренский был арестован в 30-м году, но мне кажется, что до этого он в середине 20-х уже побывал в ссылке. В нашей невероятной разобщенности возможны любые ошибки. Но я помню, что приступ отчаяния Мандельштама в связи с несчастьем Флоренского происходил в 20-х годах. А в 30-х мы уже не слышали ничего. Люди поколения Мандельштама и Ахматовой сдавались без борьбы или жили, затаившись. Те, которые не сдались, люди твердой религиозной мысли, погибали мученической смертью. Ахматова черпала силу в противостоянии. Ее поэтический труд не поддается отчетливой периодизации и больше связан с внешними условиями, чем с внутренним ростом. Когда ее оставляли в покое, она возвращалась на безмятежные и чистые пути. Ей помогали сохраняться отдаленность и изоляция. Но удары, как известно, падали на нее и в ее уединении. К счастью, ей досталась спокойная старость. Десятилетие почти мирной, хотя и неустроенной жизни. Она сохранила способность работать и в последние годы жизни. И в этом ее удача. Удивительно, что всякая передышка пробуждала в Ахматовой не черты зрелости с ее аскетизмом и самоотречением, а молодой эгоизм, страсть к успеху и легкомысленную веселость. Я смеялась над ней и была рада этим чертам старости. Она иногда на минуту обижалась, а потом смеялась вместе со мной. Когда я с порога, на котором стою сейчас, оглядываюсь на свою жизнь, в ней я отчетливо вижу одновременно и единство, и отчетливую и резкую периодизацию. Но у меня она вызвана исключительно внешними обстоятельствами. Детство для меня – подготовительный период и больше ничего. Я вообще не понимаю чрезмерного внимания к собственному детству. Мне кажется, что расцвет интереса к детству имеет что-то общее с потребностью восстанавливать непрерывность и вторично переживать уже пережитое. Это черта эпохи, связанная, быть может, с ростом индивидуализма, который мешает правильному созреванию и росту личности. В нашей стране этому способствовало искусственное ограничение личности, невозможность возмужания, затаенность испуганных и неполноценных людей. Но спасение в собственное детство всегда признак неполноценности. Как ни странно, но я прощаю только нелюбимому мной Набокову его сомнамбулический экскурс собственное детство. Разлученный с родной страной, со стихией языка и исторической жизни, потерявший отца так, как его потерял Набоков, он воспроизводит идиллию детства –